Но от представлений гостям вы не отказываетесь? Женщины переглянулись. Не отказываемся. Замечательно, Владимир Галактионович. Я потащил своих спутниц к Короленко, в кои-то веки выбравшемуся из Петербурга. Позвольте представить вам. Непременно подумайте. Горячился Санька. Ну, в самом деле, Антон Павлович, климат в Дурбане куда как лучше Ялты, а люди, люди-то какие? Вдохновение, полными горстями черпать будете, ручаюсь. Все может быть, друг мой Санька, смеялся Чехов. А я портрет ваш напишу, а, КХМ, поперхнулся писатель с мешком, если только не в стиле блишмановского китча, не в обиду. Какие обиды, Антон Палыч, засмеялся брат, дядя Фима имеет много достоинств. Но вкуса среди них не наблюдается. Поярче ему, да повыпукли, да деталей побольше. Ну и как карикатура, а ему и понравилось. Чехов расхохотался в голос, до слез. А потом, глянув на стоящего вдали Брюсова, еще сильней. Ну так как, не отставал Санька. Подумаю, серьезно ответил писатель, основоположник. Ну надо же, подражатели уже появились, а тут, карикатура. Приезжайте, приезжайте непременно, Алексей Максимович. Басовито гудел дядя Гилий, вы все мечтаете о новых людях, бесстрашных и свободных, а знаете, Горький задумался ненадолго, пожалуй, что и поеду, вот как соберетесь вы не против, Владимир Алексеевич, буду рад, Егор Кузьмич, расшалившаяся Гиппиус подлетела ко мне с листом бумаги, я наслышана, что вы неплохой художник газетного стиля, и славны своими экспромтами, не откажете даме в просьбе, а почему бы и не да? Дрожайшая Зинаида Николаевна, так вы слышали историю о Блишмане? Поинтересовался я собравшихся вокруг. Какую из? Поинтересовался Брюсов и вокруг захмыкали. Фима это Фима, со всеми втекающими и вытекающими. Обожествление Блишмана одним из племен. Ах, это кто же не слышал? Вокруг засмеялись уже открыто. Да уж, история наделал много шума. Тогда, прислонив лист к стене, карандашом вывожу немного карикатурную, но узнаваемую фигуру чижа перед мольбертом, с кистью в одной и тесаком в другой. Вид самый вдохновенный, какой только бывает у брата, с легкой степенью придурочности. Буров нарисую, Бриттов распишу. Обращайтесь. Рафинированная Гиппиус поинтересовалась жаргонным словечком, и ей быстро пояснили. Потом Мишку, склонившегося над узнаваемой картой Африки с гигантскими портняжными ножницами. Краим планы, можем пришить. И, наконец, Фима, в той самой китчевой манере, насколько ее можно передать карандашом. В важной позе, обвешанный с ног до головы разными товарами, он стоял перед склонившимися ниц дикарями. «Зовите меня просто! О, Господи!» Дружный хохот, и лист пошел по рукам, оказавшись в конце концов у Гиппиус, которая и оставила его себе, пообещав взамен посвятить какое-нибудь стихотворение или рассказ. 22 глава. Пыхая трубкой, старый Илмаринин равнодушно следил за полицейскими агентами, изучающими амбар. Молодые еще, и оттого полные служебного рвения, они напоминали ему голенастых недопесков, в которых угадывается порода, но дурные щенячьи повадки пока преобладают. Вороша сено и тыкая металлическим шомполом пол, преисполненные молодым азартом так, будто всерьез ожидая социалиста с револьвером в одной руке и адской машинкой в другой, смотрелись полицейские скорее забавно, нежели серьезно. Раздражения они не вызывали, давно уже став частью сезонного цикла «Верлахти». Сперва в окрестностях появляются полицейские агенты, рыскающие в поисках революционеров, потом царский доктор, проверяющий местных на наличие заразных болезней. Если к полицейским финны относились скорее с равнодушной покорностью, то доктора они любили за возможность лечиться даром. Обращая внимание на заразные заболевания, тот не отказывался выслушать легкие, а иногда и бесплатно давал лекарства. Вслед за полицейскими и доктором в Верлахти появлялась царская яхта, ставшая пусть и ежегодным, но довольно-таки знаменательным событием для финской глубинки. Приодевшись понарядней, можно было принести на яхту продукты, и что было особенно приятно, гости часто не торговались. Однако же были и неприятные моменты. Выстрел. Еще, кувыркаясь, полетела на землю ворона. Император не глядя вытянул руку, и служитель вложил туда заряженное ружье. Выстрел. Отменный стрелок, Николай редко промахивался, находя удовольствие видеть, как полное жизни существо превращается в окровавленный комок перьев или меха, умирающий от горячего свинца. С ошалелыми глазами выбежала на него кошка. Выстрел. Его величество не делал различия между дичью, воронами или кошками, с равным удовольствием нажимая на курок. Войдя в азарт, он стрелял и стрелял, меняя только оружие и позу. Под царскими сапогами лежала давленная земляника, обильно разросшаяся на вытянувшейся вширь солнечной прогалине, а перед ним – трупы и трупики, устилающие землю окровавленным ковром. Вороны, кошки, утки, глухари или лоси. Выстрел. Вдали послышались крики, гуденье рожков и самый дикий лязг с воем, которые только можно представить. Экипаж яхты «Штандарт» загонял дичь для царственного охотника. Раскрасневшиеся от энергического движения и производимого шума, матросы с выпученными глазами шагали густой цепью, проламываясь то сквозь густой малинник, а то и вытаптывая крестьянские посевы. Выстрел. Маленькая лесная птаха разлетелась окровавленными перьями, а самодержец азартно повернулся к одному из офицеров. Точно в лузу. Живо откликнулся тот, восхищаясь меткой стрельбой. Стреляли и допущенные к охоте офицеры, но значительно реже, и, как правило, далеко не так метко за отсутствием должного опыта. Жаканы. Завидев лося, служитель сунул императору ружье, и тот вскинул приклад к плечу, слившись на миг с оружием. Выстрел. По окончанию охоты служители раскладывали подстреленную живность крыло к крылу, голова к голове. Оскаленные в предсмертной агонии морды, судорожно раскинувшиеся крылья и тяжелый запах крови и страха, стоящий над леском. Славная охота, ваше величество. С аппетитом отобедав на яхте, Николай приказал сниматься с якоря, желая искупаться на одном из бесчисленных островков с песчаным пляжем. В окружении минных катеров, «Штандарт» медленно курсировала меж бесчисленных скал, пока царственные пассажиры решали, где им бросить якорь. Дабы хозяин земли русской не скучал в плавании, его развлекал сперва духовой оркестр, а потом балалаечники и плясуны с нижней палубы, удалившиеся назад по едва уловимому движению брови. Только что над водной гладью звучала музыка, а потом разом, ни музыки, ни музыкантов. Многочисленная прислуга обеспечивала комфорт, угадывая мысли самодержца и преподнося ему то лимонад со льдом, а то и мороженого. Вышколенные лакеи нешуточно гордились местом, не без оснований считая себя выше дворцовых, не бесчисленные сотни, а штучные личности. Каждого в лицо и по имени государь знает, подарки по праздникам и к именинам от его имени. Лестно. И не просто император строг, но и возможности у лакеев немалые, иному офицеру гвардейскому не уступит. Маленькие Ольга и Татьяна, блестя глазами, выглядывали место для купания, невероятно важные от доверенной им миссии. Алекс с двумя доверенными фрейлинами, не спуская с рук Марию, следили с улыбками за девочками, пока те наконец не пришли к согласию. Скалистый островок, поросший редкими соснами, разлопившимися на морских ветрах во все стороны, имел как пологий песчаный пляж, так и удобное место для стоянки. Еле заметный кивок капитана. «Все для моих маленьких принцесс». И восторженный визг в ответ. Загрохотал якорь, и на берег отправилась шлюпка с вооруженными матросами, и вскоре сигнальщик с вершины скалы замахал флажками, давая добро на высадку. Получасом позже голый самодержец плескался в холодных водах бухты, ничуть не смущаясь охраны, равно как и купающихся рядом офицеров свиты. Алекс с детьми в компании фрейлин долго бродили по берегу, играя в натуралистов и собирая интересные разности. А заскучав, затеяли прогулку на лодке по спокойным водам, где по низким волнам скакали солнечные зайчики. Вечером, поужинав и уложив детей спать, император затеял с офицерами игру в бильярд, до которого был большим любителем. Прохаживаясь вокруг стола с неизменной папиросой, он обменивался со свитскими впечатлениями от охоты, пока Алекс с фрейлинами занимались шитьем. Вспомнилось, что обещался на завтра принять Сипягина с докладом, и настроение государя упало. Докука. Опять нужно будет читать документы, принимать решения, от которых приходит в досаду Тумихень 43, а то и Николай Николаевич младший 44, и угодить одному из них, это решительным образом не угодить другому. Все эти их свары то друг с другом, то с Михайловичами, то с одним из его министров раздражают безумно. Опершись на кий и прикусив папиросу, он задумался и принял наконец решение не принимать никакого решения. Потом, пока русский царь отдыхает, дела могут подождать. 45. Устроившись в кресле настолько удобно, насколько позволяли это старческие болезни, Иосиф Филиппович с благожелательным интересом созерцал витийствовавшего перед ним сановника от МВД. Тури по городам, возведя очи горе, вдохновенно рассказывал коллежский советник, поводя ароматной сигарой будто дирижерской палочкой, и окутывая кабинет табачным дымом, будто ладаном, только чтоб без этих ваших товарищей, ха-ха-ха. Рассмеявшись раскатисто и округло, он погрозил шутливо пальцем адвокату, изучавшему его подобно энтомологу. Пока, молча, в Монастыридос оживился сановник, непременно на богомолье. После войны, оно сам Бог велел, перекрестившись широко с видом одухотворенным и благочестивым, сановник сбился немного, рассказав адвокату о собственном духовном опыте. «Дас», спохватился он, «сам Бог велел, очень вдохновенно и поучительно выйдет, ну и, конечно, лекции, но только познавательные, а не эти ваши ха-ха-ха, а там уж за Богом молитва, а за государем служба не пропадет». «А, молодой человек», повернулся он ко мне, и, не дождавшись ответа, сам же и продолжил живо, наседая соблазнами, «покажите себя достойно, дас, достойно, и можно будет хлопотать об окончании полного гимназического курса, а там и университет. Будете у нас», — подмигнул он, — «примером, так сказать, патриотической молодежи. Песенки эти ваши вы ведь можете и романтические, не так ли?» Киваю машинально, и лицо коллежского советника озаряет прямо-таки отеческая улыбка, а голос становится обволакивающим и вязким. «Изобретение?» Опять же к вящей славе России, есть где развернуть производство, да и государь милостью своей не оставит, он великодушен и милосерден. Сановник смотрит на меня глазами иконописного воина, а тот, кто внутри, говорит ехидно, он ничего не забывает и ничему не учится. 46, и я машинально киваю, но вот ей-ей, не советнику, а эмансипация, небрежный взмах рукой с зажатой сигарой, Господь с вами, зачем, вы совсем еще юноша, живите обычной для своих лет жизнью и не спешите взрослеть. Иосиф Филиппович, поворачиваюсь я к адвокату, он дурак или это должность такая? И тишина, нарушаемая сухим кашлем старика, не сразу понимаю, что это смех, а от советника потянуло нехорошим, но тотчас почти, будто рубильником переключил, этакий добрый дядюшка, расстроенный неуместной выходкой недалекого племянника. Действительно, какая уж там эмансипация? Покачал он головой с самым скорбным видом, коснувшись сигарой полных губ, обрамленных полуседыми роскошными усами. Улыбаюсь ему ответно так ядовито, как только могу, и он невольно подбирается. «Можно», — говорю совсем негромко, тихо и безболезненно, без громких заявлений. «А можно», — и улыбочка у меня становится Санькина, медоедовская, громко и со скандалом. «Меня, собственно, любой вариант устроит. Да-да, любезнейший Александр Павлович, любой. В случае тихом и безболезненном мы просто уедем из России в Африку, и я смогу наконец заняться своими делами без лишних проволочек. В другом же, ах, Александр Павлович, какая это будет реклама? Чудесная, просто чудесная. Разумеется, планы мои в таком случае несколько подзатянутся, зато какой будет старт. Внимание, перекидываю ноги на юного гения и улыбочку ему. Всего мира обеспечено. А сколько внимания достанется вам и вашему департаменту, Александр Павлович? Вы, я вижу, космополит, совсем другим тоном произносит коллежский советник, и снова эти иконописные глаза, удивительно необычные на одутловатом лице, человек без родины и веры. Действительно, дурак, внезапно говорит Иосиф Филиппович и цитирует, бездарных несколько семей 47, путем богатства и поклонов, владеют родиной моей. Стоят превыше всех законов, стеной стоят вокруг царя, как мопсы жадные и злые, и простодушно говоря, ведь только мы и есть Россия, государство, заявляю сухо, вставая со стула и помогая встать Иосифу Филипповичу, еще не есть родина, и ни вы, ни любой из представителей дома Романовых, не являетесь ее олицетворением, вы, меня несет, но чудовищным усилием воли я заставляю себя замолчать, некоторое время мы меряемся взглядами, и сколько в нас ненависти, враждебные действия, затягивание дела или провокации я буду рассматривать как объявление войны, голос мой звучит лязганьем затвора, да ты, сановник встает, и боже как я его ненавижу, я сказал, склоняю голову на бок, а вы услышали, честь имею, 23 глава, пироги, надрывалась голосистая торговка, распаренной трепешной куклой сидя на корчагах, с вареньем, с яичком, с картохой, с мясом, с мявом, пошутил проходящий мимо выползший не ко времени старый нищий, часто моргая слезящимися глазами на поднимающееся меж домов солнце. А хоть бы и сын. Подбоченилась торговка, оглядываясь на загомонивших товарок в поисках поддержки, зато и свежие. И то, согласился тот, останавливаясь, и от нищего начало расползаться в стороны удушливое облако запаха немытого тела, застарелой сцененной рвоты. «Так говоришь, свежие, куда как посвежее тебя, козел душной!» — замахала торгашка перед носом, привстав с корчак, оттопыривая рыхлый зад, обтянутый засаленными и пропаренными юбками, так с мявом. «Тьфу ты, с мясом, два давай!» Нищий растопырил подгнившие от сифилиса пальцы и заскреб по лохмотьям, наскребая полушки пополам с овшами. Отойдя чуть в сторонку, он вытянул вперед морщинистую шею и начал истово жевать, подставив ладонь под крошки. Просыпающаяся хитровка гомонила на площади, ночлежники из приезжих на заработки крестьян торопятся урвать чего подешевше да посытней, дабы набить утробу до самого вечера. Голоса торговок звучат чаячьим базаром, завлекая едоков. Свининка-рванинка, пирожки, с яичком, с сигом, с творогом, коротаха, с салом, с маслом, а таком, требуха, свежая требуха, картоха, давай-ка на 2 копейки, водя носом и сглатывая слюну, приказал незадачливый крестьянин, подсчитывающий немногую медь, оставшуюся после карточной игры. Украли, завыли пронзительно на другом конце обжорных рядов, и ватага огольцов пробежала по площади, прижимая к себе кто корчагу со съестным, а кто и подобранные с земли пироги. Крестьяне гоготали развлечению, а торговки ругались самой площадной бранью, не вставая, впрочем, с насиженных мест. А то живо ведь, тут-то таких огольцов, как в шее на богомольце, мелкие совсем детишки, шныряющие в толпе и промышляющие бог весть чем, ровно тараканы под ногами в ночлежке, одним больше, одним меньше. Милостыню просить, так публика еще не та, а украсть и убежать пока умения не хватает. Мамки с папками поутру выгнали, деньги на опохмело искать, и тут-то такое дело, что лучше не поперечничать, а пока не поколотили, ни улицу, безопасней будет, малый. Какой-то незапоминающийся совершенно тип окликнул одного из них, замурзанного синеглазого мальца лет 6, в ватаге таких же малолеток клубившегося под ногами крестьян. Ась, на всякий случай отступил тот, готовясь хоть давать дёру, а хоть и ловить денежку. Ученый, Пал Иваныча знаешь, ну, не нукай, а да или нет, ну знаю, шмыганул тот носом, втягивая длинную соплю назад. Видя, что мужчина перед им серьезный и не из полиции, обронил несколько слов, долженствующих показать о знакомстве с уважаемым квартиросъемщиком. Накось, покопавшись, незапоминающийся тип вручил мальцу письмецо, присовокупив 2 копейки и недоеденный кусок пирога, одна нога здесь, а другая тама. Ага, малец рванул было, но затормозился босыми пятками, проелозив по наблеванному, а обратно что будет? Нет, все, беги, ага, денюжку за щеку, пока не отобрали, пирог за пазухи, и ну бечь. Квартиросъемщик, уже не спящий, одарил мальца копейкой под затыльником для порядку, и осчастливленный, тот умчался прочь, выгрызаясь на бегу в пирог, вкусно пахнущий прогорклым маслом и почти что не тухлым мясом. Чего и там, полюбопытствовал один из жильцов, проснувшись не ко времени. На сонной Ева морде, перекошенной опухшей от многолетнего пьянства, и без того маленькие глазки казались крохотными, будто высверленными кривым буравчиком. Не твоего ума дело, превышно огрызнулся Пал Иваныч, проходя в свой номер, отделенный от прочих, жильцовских занавесями из драного линялого ситцу. Промасленные да нельзя, они отчаянно нуждались в стирке, но в дурной работе никто не видел смысла. В ночлежке-то, открыв письмецо, Пал Иваныч подивился сперва витиеватому почерку и дорогой бумаге, а затем и очень уж господским высокоученым словесам, сквозь которые он не в раз и продрался. Даже и пальцем водить пришлось, чтоб не растерять. «Обесчещенная сестрица, да», — сказал он одними губами, тарабаря пальцами по колену, обтянутому штанами из почти недырявого плису, и еще раз перечитал письмецо. Свернув его трубочкой, он задумался. Казачий Исаул и обесчещенная барышня из он поднес письмо к носу, принюхиваясь. Еле уловимый запах хорошего парфюма от бумаги вносил еще одну нотку странности в это странноватое дело. Снова развернув письмецо, он глазами пробежал условные пометки, свидетельствующие о надежности отправителя. Очень-очень высокой надежности. Но, ГМ обесчещенная барышня, это-то зачем? Ну-ка, пробежав глазами по буковкам, Пал Иваныч прикрыл на минутку глаза, и перед его внутренним взором будто начали пролистываться странички. Вот, Егорка, выдохнул он беззвучно, расплываясь в улыбке, ну точно он. Попадались ему в руки записки от хитровского поэта, и есть общие. Почерк здесь куда как кудрявистей, да и писано пером, а никак не карандашом, но есть общие детали. Умеючи, если понять можно, а он умеет, и куда как хорошо. Полезное умение. Ага, казачки, так, пальцами по колену, и сторонний наблюдатель, не лишенный слуха, мог бы узнать марш одного из егерских полков. Казаки, повторил Пал Иваныч беззвучно, каменея лицом. Иногородний из Дона, он нахлебался полной ложкой и наслушался всякого, порой вовсе уж за пределами понимания человека православного. Если уж ходили разговоры, чтоб хоронить иногородних отдельно, то веселое было детство, а потом была служба, война и возвращение домой. И снова отношение как к человеку второго сорта. Даже от тех казаков, кто не воевал сам, даже у безусых еще казачат к нему, кавалеру и ветерану, не казак. Попытка добиться справедливости, и «Русь вонючая у нас править не будет». 48. Насквозь простое и понятное дело казачье судом решено было в казачью же пользу и закручено мало не до преступления против государя. Суд, каторга, побег, и после некоторых мытарств на хитровке появился Пал Иваныч. Следы запутать на всяко разный случай. Понюхал он еще раз бумагу. «Дельно, дельно, только щенок ты еще против меня, хотя и зубы отрастил». Чиркнув спичкой, он поджег письмо и по давнему суеверию растер в ладонях пепел. Выскользнув из дома вдовушки через зады, Исаул сбил ладонью фуражку на затылок и усмехнулся по-кошачьи блудливо. Потянувшись всем телом и чувствуя приятную истому, он широкими шагами заспешил с улочки, не реагируя на лай всполошившихся в ночи собак. «Ой, при лужку, при лужке, при широком поле!» Голос его, поначалу совсем тихий, с каждым шагом становился все громче, хотя и не переходя определенных границ. Несколько нетрезвый, приятно усталый и вкусно пахнущий молодой страстной женщиной, чувствовал он себя прекрасно, напевая красивым, хорошо поставленным голосом. При знакомом табуне конь гулял на воле. «Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не поймаю». «Как поймаю, зануздаю». Шилковое уздо, взмах руки и меткий бросок мешочка со свинцовой дробью прервал полуночную арию. Обмякнув, Исаул начал оседать, но тут же был подхвачен крепкими руками. «И зануздаю», — пропел тихохонько Пал Иваныч, делая из казака шелковичный кокон и вставляя хитроумной конструкции кляп, говорящий о немалом опыте. «Ишь», — глазами заворочил, «эк и крепкая у тебя башка, Турков, бывалыча, и проламывал этак, а ты крепок на голову, хе-хе, ну ничего, ничего, недолго осталось». Не обращая внимания на попытки мычания, он ловко подхватил Исаула и взвалил на плечо, потащив куда-то без малейшей отдышки. Несколько минут спустя он без лишних церемоний погрузил казака на телегу к золотарю, казалось бы, не обратившего никакого внимания на прибавление груза. Донец замычал с новой силой, но раздирающий глотку кляп заглушал почти все звуки. А минутой позже, закурив трубочку на согрейку, золотарь тронул поводьями лошадку, и цоканье копыт да мерный скрип колес сделали мычание казака и вовсе безнадежным. Тому оставалось только вращать глазами, придумывать всевозможные планы, да молиться о спасении, с каждым поворотом колеса впадая во все большее отчаяние. Остановка, разговор двух мужчин, смешки. Сердце Исаула заколотилось от нахлынувших надежд, и он замычал как можно сильней. Пусть, пусть кто угодно, случайные прохожие, полиция, кто угодно. Лучше позор, лучше смех братов-казаков, решивших разыграть его. «Ой-ой-ой», затянул он на одной ноте, отчаянно забившись в путах, подобно пойманной рыбе. Колотясь всем телом о переполненную бочку и раскачивая телегу, он решительно не обращал внимания на выплескивающуюся на него жижу. «Ну все, касатик», склонилась к донцу бородатая рожа с отклеивающейся опереточной бородой, «приехали». «Фу, эк ты, брат, говенным духом провонял, и не только духом, я гляжу, хе-хе-хе, а употел-то, ну ничего, ничего, ишь, в говнице весь», озадачился похититель, «ну кась». Вернувшись через пару минут, бородач, стукнув предварительно казака по почкам, ловко взвалил Исаула на плечо, прикрытое куском мешковины. Вися вниз головой и пытаясь прийти в себя от острой боли, донец видел только сапоги, булыжчатую мостовую двора, да позже услышал волнующихся в денниках лошадей. Минутой позже его сбросили с плеча, в навоз и солому, под копыта взбудораженного мерина. «Ну вот и все», — благодушно сказал похититель, утирая пот начисто отодранной бородой и почесывая раскрасневшуюся от клея и жара решительно незнакомую физиономию. «Конка», — словоохотливо поведал он казаку, — «здесь о тебя и найдут. Так вот, казачок, жаль, что ты не из моих обидчиков, но и так-то славно вышло. Я ведь из иногородних, уж нахлебался и, а тебя я хоть и от всей души, но не от себя. Помнишь демонстрацию?» Похититель уставился ему в глаза. Исаул отчаянно замычал и завращал глазами, выражая решительное несогласие. Ему казалось почему-то, что если он сможет донести этому вонючему мужику о присяге и служебном долге, то тот отпустит, поймет, не может не понять. Видно же, что из солдат. Не помнишь даже, понял его по-своему мужик, ишь ты. Бабу тогда задавили, супружницу Гелеровского, из репортеров который, а, вспомнил. Ну вот тебе и привет от них. Совершенно буднично похлопав себя по карманам, он достал свернутый фунтиком пакетик и горбушку, подманивая ей мерина. Фыркая недоверчиво и раздувая ноздри, тот осторожно потянулся к угощению, переступая через лежащего под ним человека, а тот взмахнул рукой, бросая ему в морду молотый табак вперемешку с перцем. И заржал мерин, заплакал от боли и обиды, заскакал по деннику. Тяжелые его копыта выбивали щепу из досок и вминали в каменный пол навоз да солому. «Ой!» — завыл Исаул, стараясь отдвинуться, забиться в угол. Обеснующийся конь, да подкованным копытом, на голень, в щепу, в труху, в кашу, на бедро, на живот, на голову. Пал Иваныч, наблюдающий за этим с болезным любопытством, начал было креститься, а потом просто харкнул, стараясь попасть в еще живого человека, да и заспешил прочь. «На корню», — шептали Ева губы, — «как траву сорную всех, всех». 24 глава. В дверь замолотили кулаком, и тотчас почти, еще и сапожищами. «Откройте, полиция! Уйдет, ваш брать, ей-ей, уйдет! Дайте-ка!» Хрустнули доски, и выломанная дверь с силой стукнулась о стену. В квартиру ввалилась целая куча народу, впереди с дикими совершенно глазами полицейский юнтер с огромным револьвером в лапищах. Замахнувшись, он с хеканьем попытался опустить мне на голову рукоять, и тут же скорчился от боли в подреберье и вывернутой руке. «Что происходит, господа?» А дабы вопрос звучал убедительней, дуло отнятого револьвера было уперто в потный лоб не вовремя подскочившему участковому приставу. «Из полиции, господа, Егор Кузьмич!» Откуда-то из-за спин полицейских раздался извинительный голос нашего дворника. «Вы уж», — он протолкался вперед, — «не серчайте», — добавил он, выпучивая глаза и начиная жевать ус. «Допустим», — оттолкнув младшего унтер-офицера в сторонку, крутанул револьвер в руке и сунул его за отворот шинели пристава, — «но это никак не объясняет погром». Сопротивление начал было наливаться дурной кровью полицейский офицер, но вопреки гневному виду, голос его сорвался на фальцет. «Полиции при аресте, вашество», — всплеснул руками прикормленный дворник, отчаянно пуча глаза и делая вид как можно более придурковатый. «Да если бы Егор Кузьмич сопротивляться вздумал, мы бы тут и все того». Зло блеснув на дворника глазами, пристав катнул желваки, но смолчал. «Начинайте обыск», — скомандовал он, раздуваясь жабой, и полицейские разом отмерли, затопотав сапогами по комнатам. Резко завоняло потом махрой, перегаром и тем неистребимым партеношным духом, сопровождающим служивый люд в России. «Могу я поинтересоваться причиной этого?» — оглядываюсь на звук разбившейся посуды, — «погрома, где вы были на момент убийства Исаула Лазарева?» — выпалил пристав 49, выпучив на меня карие глаза, обильно пронизанные кровяными прожилками. «Чего? Не валяйте Ваньку. Полиции все известно». Отмахиваюсь брезгливо от буквально выплюнутых слов и утираюсь воротом рубахи за неимением платка. «Пристав, не играйте в кого вы там играете, а скажите русским языком, чего вам надобно». «Русским», — перебиваю его на вдохе, — «несуконно полицейским. Где вы были в момент убийства Исаула Лазарева? А эту сволочь убили?» — приятно удивился я. «Нет, в самом деле 2 дней не прошло, как письмецо написал, и на тебе». «Дико, да что за пучеглазик этот пристав? И так-то жаба жабой, а когда глаза пучить начинает, и вовсе. Главное же, так это у него интересно выходит, что меня опаска берет, что он не просто пучится, а того тужится. Сейчас как навалит в штаны, невольно дыхание задержать хочется. Не трогать». Не дождавшись ответа, рявкаю на унтера, взявшегося за покрывало на кульмане. Замер полотнище в кулаке, шея в плечи вжата, и только глазами, с меня на пристава. Понять не может, кто из нас тут страшней, значится. «Так», — пристав аж подобрался, как лягух перед прыжком. «Макаркин, давай». Покрывало, наспех накинутое на кульман от посторонних глаз, сползло на пол. «Ага», — озадачился пристав, подавшись назад. «И что это?» «Это, пристав, вас не касается». Кивок с ухмылочкой кому-то в дверях, и пристав, так до сих пор и не представившийся. Упущение, пропел тот, кто внутри, и мы непременно используем его на суде. Так где вы были на момент убийства Исаула Лазарева, Егор Кузьмич, выплюнул он. Для начала, господин неизвестный пристав, смерил я его взглядом, представьтесь, Грачев Павел Игнатьевич, помощник участкового пристава, козырнул, как от комара отмахнулся, честь имею, энда, и оттона моего пристава аж на пятнами разукрасила, этакими белыми-белыми, да фоне багровой рожи, я даже и залюбовался получившимся колером. Как стоите перед старшим по званию, в струнку на миг вытянулся полицейский, и тут же ссутулился нарочито, и на подчиненных, зырк, не видали ли его оплошности, отворачиваются, аж на до шейного хруста, и стал быть, не просто видели, но еще и расскажут всем, кто только слушать захочет. Вы, медленно начал он, в глазах российской Фемиды являетесь несовершеннолетним, и не можете рассматриваться в качестве офицера. Аверьян Иванович, машу рукой соседу, взятому полицейскими в понятые, но так до сих пор и не допущенному в квартиру, доброе утро, доброе, Егор Кузьмич, подобрав брюхо, он протиснулся наконец в дверь, глядя нехорошо на слишком ретивого служаку, ставшему в дверях скифской бабой, а где Владимир Алексеевич, где все домашние, к Наде в больницу поехали, Аверьян Иванович, а у меня, изволите ли видеть, обвожу рукой гостиную, погром, да уж, яда в голосе соседа хоть отбавляй, иная кобра позавидует, проводить обыск не дожидаясь понятых, узнаю нашу доблестную полицию. Ну что вы там подбросили, листовки, динамит, я вижу, вы хорошего мнения о полиции, сухо отозвался пристав, да уж много лучшего, чем вы того заслуживаете, господин полицейский офицер. Аверьян Иванович не смущается, он из тех воинственных либералов, которые в студенческие годы где-то там участвовали и состояли, да-с, потом семья, быт, но под слоем душевного пепла тлеют жаркие угли, только сдуй. С адской машинкой на генерал-губернатора он не пойдет, но вот так вот, показать взорвавшемуся приставу его место, вполне способен. Гражданского мужества у соседа в достатке, даром что вид самый безобидный. Неудачно они понятого понятых выбрали. Очаровательно, морща породистый нос, вошел в квартиру второй понятой. Здравствуйте, Егор Кузьмич. Аверьян Иванович. Кирилл Владимирович. Слышал, слышал, не утруждайтесь. Он оглядел мельком полицейских и остановил взгляд на приставе, виден, так сказать, уровень. Вы уж определитесь, голубчик, если Егор Кузьмич несовершеннолетний в глаза российской Фемиды, то какое вы имеете право врываться в квартиру, где он проживает, в отсутствие законного опекуна? Да и насчет не можете рассматриваться в качестве офицера, уточните, это мнение нашей Фемиды или ваше личное? Пристав пошел пятнами, не в силах ответить на заданный вопрос. Тут ведь как ни крути, а любой ответ неверный, скажет Фемиды, и неприятности по служебной линии гарантированы, потому как, будучи в столь ничтожном чине, да за всю Фемиду российскую говорить, это, знаете ли, даже и не моветон, а натурально, вылететь со службы можно. Скажет, что это его, сугубо личное мнение, и неприятности не оберешься уже от возвращающихся в Россию африканцев. Хоть лично, хоть через прессу, а хоть и по дипломатической части, стоит только довести, что некий полицейский офицер не считает Панкратова офицером и не получил за то хотя бы выговор, консул ЮАС в Москве сможет довести свое фи очень высоко. Продолжайте обыск, дернул шеей, скомандовал он. Обитый жизнью Аверьян Иванович затеял с полицейским длинный и нудный спор, объясняя всю незаконность обыска и ничтожность добытых таким образом улик. Тот вяло отбрехивался, скорее даже довольной переменой слишком уж неудобной темы. Квартира тем временем наполняется все новым народом. Полицейские чины и малопонятные агенты в штатском таскаются по комнатам, входя и заходя. Подкованные сапоги полицейских оставляют в паркете выбоины, рвут ковер в гостиной, небрежные действия их оставляют царапины на мебели, а чужие руки, качающиеся одежды и белья, хочется, тесаком, да с оттяжечкой. А у меня в голове, помимо нарастающего озлобления, одна только мысль вертится, как заезженная пластинка. Почему? Откуда такая прыть? Неужели Пал Иваныч попался и раскололся? Господа, пошел я ва-банк, объясните мне наконец толком основание для обыска, тем более столь бесцеремонного, похожего больше на погром. Убийство Исаула, заучено начал полицейский. Господин помощник участкового пристава, перебил я его, Не буду скрывать, что не огорчен ни капли смертью этого человека, но я решительно не согласен с отведенной мне вашим ведомством ролью обвиняемого. С момента приезда в Россию я окружен столь плотным кольцом полицейских агентов, что не мог бы сделать ни шагу без вашего ведома. А действительно, оживился Аверьян Иванович, я и сам, признаться, был несколько ошарашен такой полицейской активностью. Посты полиции, да и филеры, да-с, извольте объясниться, господин помощник участкового пристава. Последовало долгое и нудное объяснение, с каким-то выкладками полицейских чинов, согласно которым я имел основания и возможности, и более того, вытирая обильно потеющее лицо уже не свежим носовым платком, неубедительно вещал пристав: смерть Исаула от коня, равно как и... Он сбился и начал отдувать губы, промокая лицо. Ну же, господин помощник участкового пристава, облегчение у меня, волной, не поймали Пал Иваныча. Не просто подозревают, и скорее даже, хотят подозревать. Не знаю, удержал ли лицо, ох, не знаю. Равно как и убийство Гилеровской Марии Ивановны, совершенное Исаулом Лазаревым, так, не сравнивайте умышленное убийство и несчастный случай, в коем виноваты не казаки, а согласно данным следствия, студенты. Огрызнулся полицейский, обнажив в оскале неровные прокуренные зубы, ведется следствие, и виновные понесут заслуженное наказание, назначенное судом. Даже так, нехорошо удивился я, а виновные, случаем, заранее не назначены. Дернув щекой, тот ничего не ответил, и только как-то по крыси оскалился. Он уже ненавидит меня, ненавидит страстно и искренне, как человека, ставшего неудобным не просто системе, но и ему лично. Едко комментируя действия полицейских, понятые сопровождали их при обыске, а комнаты наши чем дальше, тем больше напоминали картину самого безобразного погрома в еврейском местечке. Ну, право слово, только и смог вымолвить белеющий от ярости Кирилл Владимирович, глядя на полицейских, вскрывающих паркет вместе, показавшимся им подозрительным. Ша-ша-ша-ха, вспорото аккуратно, по шовчику, обивка дивана, и вспучился конский волос. Вожбрать, кажись, оно, и голос ликующий. Это мы конфискуем. Помощник участкового пристава полон торжества и нескрываемого злорадства, упаковывая документы. А я только сейчас понимаю, им нужен был просто повод, любой, ворваться, провести обыск, конфисковать мои расчеты и чертежи, наброски и все-все-все. И если прежде я чуточку, где-то в самой глубине души чувствовал себя не вполне правым из-за смерти казака, нет, не виноватым, око за око, если закон работает только в одну сторону, то этот закон беззаконный, но, и я немногим лучше. А сейчас, война, самая настоящая война, и плевать, что она не объявлена, плевать, что государство или что вернее, Романовы, считающие себя олицетворением страны, считают себя вправе на любые действия, воспринимая защиту бунтом. Это война. Господа, голос у меня каркающий, вы похищаете чужую интеллектуальную собственность. Вы понимаете последствия этого поступка для вас лично, для ваших покровителей и страны. Голову чуть на бок, смотрю, бледнеет помощник участкового пристава, а потом как встряхнется, как передернет плечами, и улыбка взбесившейся крысы в ответ, наглая. За ним государство. И как же он счастлив от того, что может, больше других. Закончив чтение конфискованных документов, Александр Михайлович обессиленной медузой расползся по креслу, прикрыв ненадолго глаза. Грубо, топорно, но ведь вышло же. Чертежи, рисунки, эскизы и записи были обрывочны, но все же, воздушному флоту, быть. 25 глава. Поморщившись от сильнейшей головной боли, Сергей Александрович прикрыл ненадолго глаза и начал массировать виски кончиками пальцев. Немного отпустило, и генерал-губернатор, вздохнув еле заметно, снова принялся за работу, просматривая бумаги и делая пометки. Великий князь старался не давать поблажек ни подчиненным, ни тем паче себе, но сказывалось воспитание при дворе, и форма для него стала важнее содержания. Вот и сейчас, несмотря на небывалую для Москвы летнюю жару, он сидел, затянутый туго в мундир, позволив себе только расстегнуть пуговицу ворота. Понимая таким образом свой долг, и стараясь быть эталоном чиновника и дворянина, Сергей Александрович никогда не жаловался, а частые свои мигрени и дурноту от жары лечил героином от Байер. Не в силах более терпеть все более усиливающуюся головную боль, Сергей Александрович подрагивающими руками налил лекарство в серебряную ложечку и проглотил, ожидая, пока его отпустит, Великий князь подошел к окну и еще шире распахнул, но лицо его обдало жаром раскаленной улицы. Настроение разом испортилось, но лекарство наконец-то начало действовать, и выдохнув беззвучно, он снова сел за стол. Оживленная, а порой и ожесточенная борьба с найденовым 50, активно противодействующего указу о запрете слива отработанных фабричных вод, ведется с переменным успехом. Кооперация дельцов, не желающих вкладываться в очистные сооружения, оказалась изрядно зубастой даже для генерал-губернатора. Но в голову великому князю пришла небезынтересная идея, способная при грамотном юридическом оформлении изрядно усложнить дела найденного ИКО, и он набросал на полях краткие тезисы для канцелярии. Негромкий стук прервал его размышления, и тотчас почти в кабинете возник адъютант, всем своим видом балансируя на грани между деловитой почтительностью и едва заметной фамильярностью фаворита. «Ваше императорское высочество», — чуть поклонился он, — «в приемной ожидает Зубатов Сергей Васильевич, начальник московского охранного отделения 51, вы назначали на это время». Кивок. «Проходите, Сергей Васильевич», — негромко указал адъютант Зубатову, — «его императорское высочество ожидает вас. Есть еще люди в России?» Задумчиво констатировал Сергей Александрович после ухода Зубатова, пока адъютант массировал ему голову. «Очень дельный человек. Идея спорная и на первый взгляд даже несколько сумасшедшая. Легальные рабочие организации ближе к затылку, но если разбираться вдумчиво, то ведь правильные вещи говорит. Нужно различать, и главное, отделять рабочие движения от революционного. Вбить меж ними клин». Пальцы адъютанта заскользили чуть медленнее, и великий князь, хорошо зная своего любимца, пояснил: рабочее движение в его чистом, дистиллированном виде, ведет борьбу за копейку, за свои экономические нужды. Революционное внушает рабочим, что решение своих экономических проблем они могут добиться только путем социальной революции. Зубатов теперь виски. Зубатов предлагает возглавить рабочее движение, сделав его легальным и, разумеется, полностью подконтрольным. Некоторые меры по улучшению быта рабочих, предлагаемые им, вполне осуществимы в самые короткие сроки. Не ослабляя нажима на сторонников революции социальной, мы дадим добро сторонникам эволюции экономической. «Золотой мост 52, не прекращая массировать?» — спросил адъютант. «Именно», — Сергей Александрович приоткрыл на миг глаза, встретившись взглядами с адъютантом. «Есть категория людей, которые не видят себя без борьбы, и если они не могут заниматься таковой в рамках служебных обязанностей, то начинают искать возможности на стороне, этакие справедливцы от интеллигенции, показывая им принципиальную и самую жесткую позицию властей в части незыблемости устоев. Мы одновременно показываем возможность борьбы за права экономические, поддерживаемые нами». «Изящно», — оценил молодой офицер «измер ненадолго, а если применить этот метод и по отношению к студенчеству, следует обдумать», — согласился великий князь, приходя в самое благоприятное расположение духа. «А в моей стране все есть», — донеслось с улицы, и на Сергея Александровича навалился сильнейший приступ мигрени. «Есть в ней нефть и лес 53, в ней есть уголь, есть и никель, есть меди, в ней не перечесть, есть в ней золото, алмазы, изумруды и топазы. Как же так, в стране все есть, а народу нихер есть? Как же так, все есть в стране, а народ живет в говне? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Подскочив торопливо к окну, адъютант погрозил кулаком одному из полицейских, дежурящих у резиденции генерал-губернатора, и тот засвистел, затопал сапожищами в сторону легконого нарушителя спокойствия. Взявшись было закрыть окно, он покосился на великого князя, но тот раздраженно махнул рукой. «Оставь, на Тверской уже ну, Сандра удружил. Мы с пакта ненападения фактически заключили, и такая». Скривившись как от зубной боли, он махнул рукой, и офицер поспешно выскочил из кабинета. А в голове великого князя вертелись незамысловатые, но крайне назойливые строки, получившие необычайную популярность в народе, и оттого слышанные едва ли не десятки раз. «А в моей стране все есть, есть зерно и мясо, есть, есть лосось и осетры, в них полным-полно икры, есть и овощи, и фрукты, и молочные продукты. Как же так, продукты есть, а народу нихер есть? Как же так, все есть в стране, а народ живет в говне? Весь народ живет в говне», — прошептали его белеющие от ярости губы. «А говно живет вполне 54. Сандра». Сергей Александрович плотно сжал губы и резко встал, отбросив кресло. Сделав несколько шагов по комнате, он взял пузырек с героином и, зубами выдернув пробку, сделал глоток прямо из горлышка. Успокоившись немного, великий князь уселся в кресло и погрузился в мрачные размышления. С Андрой прежде позволял себе самые нелицеприятные высказывания, называя его совершенно невежественным управленцем и человеком, в характере которого решительно невозможно найти хоть одну положительную черту 55. Но это решительно переходит всякие границы. Какого черта Сандра закручивает интригу в Москве, в его Москве, да еще и вербуя полицейских? Грубо, грязно. Московскую, именно московскую, его полицию склоняют ныне на все лады на страницах либеральной прессы. Ненадлежащие действия, грубейшие правонарушения, беззаконие и прочие неласковые эпитеты от прессы, заслуженные. А главное, зачем? Можно было деликатно изъять, хоть документы, а хоть и, но разумеется, за пределами России. Договориться, в конце-то концов, не с ним, так подойти через близких, завербовать одного из окружения, чуть дольше, зато и стократ надежней. Вот только и Лавры в таком случае. Шефом авиации захотел стать, родоначальником, сощурился Сергей Александрович, несколько раскрепощенный после лекарства, ну это мы еще посмотрим. Ники, недовольный позицией московского генерал-губернатора в этом вопросе, отстранился от их конфликта и дал некоторым образом карт-бланш Сандра. Этого мальчишку, он самым решительным образом отказывается видеть субъектом права, видя лишь объектом. Не забыл и не простил, вспомнил Сергей Александрович давний эпизод, и настроение его сползло на самое дно. Он тоже не забыл и не простил. Но эта злопамятность Ники бывает иногда так не к месту. «Сымин, нам таки надо поговорить», — решительно заявила писца Израилевна, комкая в руках фартук. «И прямо сейчас, пока детей нет дома, это то, о чем я думаю», — заулыбался Сымин Васильевич, подшагнув и положив ладонь на живот женщины. «Нет, но мне не нравится ход твоих мыслей, Сымин, не сейчас». Она мягко, но решительно отпихнула мужчину, раскрасневшись и часто дыша. «Эфу, я таки волнуюсь за тебе, потому что мне не кажется, что ты слишком много увлекся политикой, и так сильно, что еще немножечко, и она увлечется тобой, Сема». Уперев руки в бока, она перешла в нерешительное наступление. «Ты уже один раз бывал там как уголовный, и тебе сильно не понравилось. Или ты думаешь, что у политических на каторге больше развлечений? Если да, то скажи мне, Сымин, я пойму». «Песя, золотце», мужчина внимательно поглядел на нее, «скажи мне за пожалуйста, откуда у тебя такие необычные мысли? Ты сильно удивишься за то, что у меня есть голова не только для есть», подняла женщина брови. «Сымин, ты начал слишком много говорить о русском собрании, я таки понимаю за твой интерес, но когда его начинает понимать половина молдаванки, это уже немножечко чересчур. Помнишь, мы с тобой говорили за Африку?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. «Ты тогда громко и много сказала свое да в ее сторону. Так вот да, Песя, да, я таки решил с тобой, Фира и мальчиками туда, но если у меня и нас есть деньги, то вот с капиталом политическим немножечко хуже. А оно тебе зачем?» «Не поняла та, Песя». Он сделал большие глаза. «Я тебе не узнаю. Мы едем туда, где много людей, привыкших смотреть на других с помощью винтовки, ты это понимаешь, а я таки тоже да». «Но не там, а в совсем других местах. Жить просто так я не умею, и быстро найду себе интересное занятие. А зная себе и не зная Африку, это занятие может закончиться слишком быстро. За тебя многие знают», — нерешительно сказала писца Израилевна, теребя фартук. «Да», — согласился мужчина, «но, как кого, умением стрелять и решительностью там никого не удивить. А вот если и когда я приеду с немножечко славой за политику в нужной части, то все скажут, Сымин Васильевич, это голова, и, золотце», он шагнул к ней, «ты таки не думай за меня, слишком опасно, мы занимаемся не террором и большой громкой политикой, а маленькими, но изящными операциями по дискредитации тех, кого надо, ты меня не понимаешь». «Ну и самую множечко», разговор прервал поцелуй, «наводкой на тех, кого надо, такая маленькая большая помощь для людей, которые хотят сделать ноги имуществу одного из активных против нас, где, что, привычки нам не сложно, а людям немножечко полезно и множечко приятно с мерси до нас, а потом приеду», разговор прервался, и сильные руки зашарили по телу, «в Африку». Фима говорил таки, что ему так сильно не хватает начальника полиции, что он прямо спать не может, «все есть, а меня пока нет, вот мы и подумали, а потом я решил». Сымин Васильевич подхватил на руки Пессу Израилевну, глянув мимоходом на ходики. «У них всего-то 40 минут до прихода Фиры, Какие тут разговоры? 26 глава. Сон, выдохнула Эсфирь облегченно и одновременно разочарована, вспоминая все-все детали, и чем дальше, тем больше пламенея щеками, а затем и всем лицом. Егорка, как же она соскучилась. Перевернувшись на скрипнувшей кровати, девочка обхватила подушку, прижавшись к ней лицом. Потеревшись щекой, она смущенно прикусила губу и пискнула приглушенно в подушку, переполненная чувствами. Там, во сне, Егор поцеловал ее в губы. Она плотно зажмурилась и слегка вытянула губы, пытаясь заново пережить тот волнительный момент. «Фир, доча», заглянула в комнату мать, «да ты вся горишь, жарко, мама», отбивалась та смущенно, пока Писса Израилевна с озабоченным видом касалась лба дочери сухими губами. «Да нормально, нормально». Соскочив с кровати и обившись от материнской заботы, Фира умылась и начала расчесывать густые смоляные кудри, разглядывая себя в купленное у старьевщика облупившееся зеркало, висящее над рукомойником в кухне. Придирчивый взгляд ее находил все новые и новые подтверждения собственного несовершенства. Крохотный прыщик сбоку носа, заветрившийся уголок губ, чуть оплывшие с утра веки. «Как же?» – прошептала Фира, и глаза ее набухли слезами. «Поцелует он такую уродину. Мам, я сильно страшная, доча». Писса Израилевна, возящаяся у плиты, даже выронила ложку. «Откуда такие странные мысли? Что случилось?» «Мам». Из глаза девочки закапали первые слезы, и красивые губы искривились в преддверии плача. «Скажи мне правду, не надо врать только потому, что я твоя дочь. Все матери так говорят, но мне скажи такую правду, какой бы горькой она ни была. Я приму это как лекарство, и пусть мне будет больно и плохо, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Фира, всплеснув руками и проводив потерянным взглядом выплеснувшуюся в дальний угол крышку от кастрюли, заплясавшую с дребезжанием на полу, «ну что ты такое, Фира, пойдем». Схватив ее за руку, она подвела дочку к зеркалу и, обхватив сзади под затылок, приблизила голову почти вплотную к стеклу. «Смотри внимательно, что ты видишь, уродину», — начала подвывать та, но тяжелая затрещина прервала начинающуюся истерику. «Доча, имей совесть, у тебя есть такая красота, какой нет ни у кого на молдаванке, все матери так говорят», — притопнула маленькая босая ножка. «Доча, не нервируй меня, если я сказала да как мать, то ты таки можешь мне не верить, но если об том же говорит двойра, которую мы турнули за приставание к Мише, то шо это значит?» «Прямо таки и говорит», — засомневалась девочка, шмыгая покрасневшим носиком и отходя от почти случившейся истерики. «Доча». Мать прижала ее к объемной груди и тут же оторвала от себя, заглядывая в глаза. «Я тебе уверяю. Понятно, что она говорит это другими словами, промеж которых много нехороших и гадких за твою и нашу мораль с гоями, но таки да». Я таки плюнула в сторону ее рожи и сказала о ней то немногое, что думаю об этой почти состоявшейся проститутке. Кто бы, но не она. Ну, если даже двойра, — неуверенно протянула Эсфири, тут же засомневалась. А прыщи? Писса Израилевна только закатила глаза так выразительно, что какая-нибудь начинающая провинциальная актриса и зашла бы желчью от зависти. Нож молдаванка. Играть лицом и разговаривать руками здесь могет каждый, и некоторые даже талантливо играют, правда, в основном не на театре, а в разных панамах, но таланта там нужно ничуть не меньше, потому как публика очень уж требовательная. Фира, доча, ты себе помнишь, какой тебе Егор встретил? Одни глаза и волосы, да сплошные ободранности по всей моей маленькой девочке, от коленок и до лица. И шо ты думаешь, Егор заметил таки не ободранности, а именно тебе за всеми ими, как в столб с разбегу. Ну, лицо как после бомца. Девочка хихикнула, заново вспоминая момент знакомства, зарумяниваясь от приятных воспоминаний. А я и правда была такая, ну, ободранная. И снова тебе шалом и здрасте, — всплеснула руками мать. А я тебе об чем? Ты за свой тогда возраст вспомни. Если бы ты в 10 лет думала о прыщиках и ободранностях коленок, я бы первая заволновалась об твоем душевном здоровье. Мужчины, — продолжила она наставительно, — видят нас не по кусочкам, как курочку на тарелке, а целиком. И если ты им по сердцу, то целиком и вся, а не только беспрыщевыми местами. Когда он начинает морщить нос при виде какой-то твоей отдельной части, то тут два варианта: или эта часть стала больше тебе всей, или мужчина ищет повод для уйти, или вообще. Я тебе даже так скажу, — она чуть понизила голос, — что даже принцессы какают, ты меня не поняла? Мам, фу, раскраснелась девочка. Это не фу, передразнила ее Мамиле, шлепнув слегка полотенцем пониже спины. «А жизнь, если б я слишком много фукала, тебе бы и на свете не было, ты тоже через фуу появилась, и даже не через одно». «Мам», лицо у Фиры вовсе уж запунцовило, отсутствием воображения она никогда не страдала, ни мамкой. «И это не только туфу, о котором ты подумала, но и во время беременности было много разного фу в поганое ведро. Ты думаешь, твой папили мини за это разлюбил? Сейчас с разбегу. А это у тебя?» Женщина наклонилась и поцеловала дочку в лоб. «Возраст такой дурацкий, чтоб ты понимала, Егор из деревни и немножечко с хитровки. Он как раз и понимает за жизнь, и видит в тебе не барышню с открытки, а всю целиком. Понимает и принимает». «Мам», протирая глаза, вышел из спальни один из сыновей. «А шо у нас на поесть? Доброе утро». «Доброе, милый. Сейчас, сейчас». Она засуетилась, разрываясь между дочерью и сыновьями, и Фира, поняв ее метание, начала помогать с завтраком. Писса Израилевна, с превеликим трудом принижая голос, рассказывала ей за мужчиной за кулинарию, переплетая их странным образом в некое гармоничное целое. Как-то у ней все так получалось, что мужчин надо было готовить по рецепту, на вроде борща, выбрать качественный продукт, довести до кипения, а потом, раз, одни ингредиенты за другими, да вовремя, да помешивая, да специй потом. Цимис будет, а не мужчина. Позавтракав, они всем семейством отправились на привоз, общаясь по дороге со встреченными знакомцами, коих набралось чуть ли не полгорода. Из-за общения со всеми и каждым шли медленно, так что народ начал уже тянуться не только туда, но и немножечко оттуда. А что делать, она же теперь не просто так, а с возможностями и авторитетом, понимать надо, кого пристроить, кого отстроить сложно. Такая ответственность вся в делах. Писса, фальшиво улыбаясь, издали поприветствовала ее идущая с рынка Сара Минкина, с которой они в молодости почти дружили. «Прекрасно выглядишь для своего почтенного возраста, Сарочка. Я таки помню, что ты старше мини на полгода с большим хвостиком, но извини, спешу, и мини не до скандалов». Фира хихикнула еле слышно, но тут же приняла вид самый благонравный и кроткий, как и положено барышне из хорошей семьи. «И пусть эта хорошесть начинается лично с нее, важен сам принцип. Фира, доча, а ты чего молчишь, будто и не родная? Сделай мини одолжение, поддержи приличным разговором, как ты умеешь. Мам, будет опять как всегда. За приличный разговор на привозе ты сперва начинаешь мной гордиться, потом смеяться за то, что говорю не как все нормальные люди, а потом и обижаешься, потому что таким разговором я вроде как стыжусь тебе и делаю нарочно. Ой, все», мотанула подолом мать, и некоторое время они шли молча, общаясь только со встреченными, а не с друг дружкой. «Я и правда да», перервала молчание писца Израилевна, глядя Фиру, только кивнувшую молча, не замечала никогда. «Обижаешься? Да не поначалу-то оно и да», поправилась девочка, «но быстро и нет. Скучать будешь?» Мать повела глазами по сторонам, захватив разом улицы и подход к привозу. «Наверное, не знаю. Дурбан, это сильно не Одесса, но все ж таки у моря, да и говорят, красивый, не знаю. Наших там много», приободрила ее мать. «Так оно и да», с сомнением отозвалась девочка, «но будет ли там по-нашему, я таки сильно думаю за нет». Рахиль ждала во дворе, сидя на лавочке под деревом и нервно обкусывая заусенцы. Завидев их, она заулыбалась с облегчением и, вскочив, торопливо поздоровалась, едва ли не приплясывая от нетерпения. «Шо ты как не родная?» – удивилась писца Израилевна. «Если тебе сильно надо, то спрашивать разрешения за туалет не нужно». Девочка в ответ хихикнула истерично и закусала губы. «Так», – протянула многоопытная женщина, – «я так понимаю, что ты имеешь нам кое-что сказать, да можно только наверху». И она покосилась на мальчишек, совсем втроем. «Ой, вей», – пробормотала тетя Песя, – «чует мое сердце, шо у тебя в ближайшем будущем возможны большие неприятности». Закивав головой с видом самым отчаянным, та помогла поднять покупки наверх и начала разбирать их, роняя постоянно. «Мне», — виновато улыбнулась она, — «без этого совсем». В глазах Рахили стояли слезы и неизбывная горе, и писца Израилевна, повинуясь извечному чувству материнства, прижала ее к груди. Девочка сразу разревелась отчаянно и рыдала долго, с большим горем и вкусом. «Аншулдик 56», — пробормотала она, отстранившись, но все еще хлюпая носом. «Вы, шмыганье, знаете за мою жизнь немножечко», сказала осторожная писца Израилевна. «Лучшей подруге дочери не сильно повезло с папили, А когда не стало мамили, невезение стало еще больше. Женщина склонялась к мысли, что он таки не шлемазл, а настоящий поц, но помалкивала. Пока Рахиль не слишком говорила о своих проблемах, можно было делать вид, что не знаешь о них, экономя на нервах и обедах. Потому как если слишком да, это ж придется не только улыбаться, но и помогать, а оно ей сильно надо. Сбиваясь то на скороговорку, то начиная всхлипывать и капать глазами, Рахиль поведала вздыхающим им о своих проблемах. Постукивая зубами о чашку и захлебываясь словами и эмоциями впополам с водой, она поведала о планах Папели, которые ей, ну совсем никак, сам шлемазл, жаловалась она, сжав руки меж колен и раскачиваясь, и друзья у него таки же, один к одному, как семечки в перезрелом огурце, все таки одухотворенные, выплюнула она, замолкнув ненадолго, а как работать и зарабатывать, так они, слезы закапали у нее из глаз, лицо некрасиво скривилось, замуж, всхлипнула девочка, мне же 14 скоро, вот и, за сына своего лучшего друга, а тот, она разрыдалась и писца Израилевна вместе с Фирой долго утешали ее, всю жизнь, скривила она рот, как мама, рта не открывай, по дому и деньги тоже она, а он уткнется в Талмуд, и ладно бы хоть умным был, несколько раз вздохнув, Рахиль немножко успокоилась, решил Папеле, скривила она рот, шо раз я умею шить, то станут таки хорошей партией для сыночки и его лучшего друга, нужно только выпросить у тебя машинку, и я стану шить за деньги, попутно рожая детей, пока они будут в Талмудах. Даже так, нехорошо приподняла бровь писца Израилевна, задумавшись надолго, пока девочки сидели затихшие. «Я так думаю», — сказала она медленно, и Фира с Рахилью перестали дышать, «шо твой папаша настоящий поц, раз решил дочке такую неинтересную судьбу». 27 глава. Едва заметно покачав головой, Иосиф Филиппович отвел глаза. Уперлись, выдохнул он и замолк угрюмо, пока Татьяна помогала снять пыльник. Прошаркав по паркету в разношенных ботинках в ванную, адвокат долго плескался, умываясь, и вернулся слегка посвежевший. Горничная наша уже хлопотала, накрывая в гостиной обед, и старик уселся на свое привычное место. Он молчал, пожевывая дряблые губы, да мы и не торопили Ева.